ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय чтение пятой песни Шримад Бхагаватам 26 главы, которая называется «Описание адских планет». Сегодня мы с вами прочитаем 16 и 17 стихи. Пястриха вайраджа раджа Пурушова анандье дандам пранаяти брамане Vāśārīrā dandam sapatyam narake mutrā sukārā mukhe ni patati tatra tibhava viniṣpiśayaman vaivu yadhaivahe kṣukandārta svarina svanayam kvacim mudhītam kashmalam upāgato yadhaiveha drishta Доша упаруга. Перевод стиха. Царя или последователя власти, который наказывает ни в чем не повинных людей, либо подвергает телесному наказанию брахмана, после смерти ямадуты бросают в ад Сукармукха. Там могучие помощники Ямараджа ломают ему все кости и давят его тело, словно сахарный тростник, из которого выжимают сок. Злосчастный грешник то теряет сознание, то жалобно плачет, моля о пощаде, так же, как плакали его безвинные жертвы. Такая расплата ждет всякого, кто наказывает невинный. Текст 17. Яствихавай бхутанам ишваруппа калпита вриттинам авивитта паравайдханам свайам Purushopakalpita vrittir vivarta para vyatho vaidhamacharati sapartra nadha kupe tadabhi drohina nipatati tatra asautair jantu bhit pashu mrigat pakshi sari sripar mashaka yaka matkuna makshika dibhirye ke badhu drugdha stai sarva Ратьяманас, тамаси вихата нидра нивритти лабхава, стана парикрамат ядха кушарире джива. Перевод. По замыслу Верховного Господа, низшие существа, такие как клопы и комары, питаются, высасывая кровь у людей и животных. Эти крошечные создания не способны понять, что их укусы причиняют боль. Но лучшие из людей, брахманы, кшатрии и вайшьи, наделены развитым сознанием. И им хорошо известно, какую боль испытывает существо, когда его убивают. Если человек, обладая знанием, лишает жизни или калечит неразумных существ, не способных отдавать себе отчета в своих поступках, он, безусловно, совершает грех. Верховный Господь наказывает такого грешника, низвергая его в ад под названием Анхакупа, где на него нападают птицы, звери, рептилии, комары, вши, черви, мухи и все прочие существа, которым он за свою жизнь причинил страдания. Они набрасываются на него со всех сторон, лишая его сна и покоя, отчего он измученный, вынужден постоянно блуждать во тьме этого ада. Таким образом, попав в Анхакупу, грешник испытывает те же страдания, что и низшие существа. Его божественное милостивейшее мадачи Бхактивиданте Свами Прабхупада. Из этого весьма поучительного стиха мы узнаем, что низшие существа, созданные материальной природой специально, чтобы причинять человеку беспокойство, не подлежат наказанию. Но сам человек, поскольку он обладает развитым сознанием, несет ответственность за каждый свой поступок, идущий вразрез с принципами Варнашрама Дхармы. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Чатур варнам ям, варная моя Сричтан Гуна Карма Випхадаши. В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной... Тело за другим. И почему есть эта болезнь? Кто я? Каково мое положение? Как я понял это из Бхагавад-гиты? Наханьяте ханьямане шарире. Я не уничтожен, не уничтожаюсь после того, как уничтожается это тело. И почему я нахожусь в этом положении, когда мне нужно менять тело? Татхаде гантара прапти. Таков разум. Когда мы выходим на уровень этого разума, тогда Атхата Брахма Джигняса. Тогда начинается вопрошение о духовной жизни. Но, к сожалению, мы живем в такой цивилизации, что у нас нет времени думать об этом великом опасном положении смены тел одно за другим. Мы принимаем это. И мы думаем, что нет выхода, нам все равно придется умирать. Но эти теории — это всего лишь невежество, и движение сознания Кришны является единственным движением, которое пытается дать образование людям и вывести их на этот уровень знания, чтобы он, по крайней мере, думал, что я не являюсь этим телом, как я это понял из шастр. Я нахожусь внутри тела. И как же я могу освободиться от этого материального тела? Это наша истинная проблема. Джанма мриту джара вьяти дукха дукшану даршанам. Итак, если мы отнесемся к этому серьезно, тогда постепенно мы продвинемся и станем достойными кандидатами для того, чтобы вернуться в духовный мир. Дивят вриндаранья калпа джумадха. И мы сможем отправиться туда. Это то, чего мы хотим. Будьте серьезными. Не будьте сбиты с толку тем, что устраивает майя. Оставайтесь сильными, и тогда в этой жизни вы станете достойным кандидатом, чтобы вернуться домой обратно к Богу. Дивят Вриндаранья Калпадумадха. И вы также будете одним из спутников Кришны, как вы того желаете. Кришна даст вам возможность служить Ему так, как вы того желаете. Если вы хотите служить Ему в качестве гопи, вы получите это положение. Если вы хотите служить Ему в качестве друзей, мальчиков-пастушков, вы получите эту возможность. Если вы хотите служить Кришне, следуя по стопам матери Яшоды, и примите Кришну своим сыном, вы получите это. Примите Кришну своим сыном, вы должны следовать Нанде Махараджа, мы должны следовать их принципам, а не так, что я стану Нандой Махараджа, я стану Яшода. Нет. Мы должны следовать, это моя вада. Мы должны следовать тому, как они любят Кришну. Мы должны научиться этому. И тогда мы сможем получить шанс общения с Кришной. Дивят Вриндаранья Калпадрумадха. Прищали бисевен манус марами. Гаудия Вайшнавы в целом следует по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Они пытаются стать одним из помощниц гопи. Есть другие, которые хотят стать помощниками мальчиков-пастушков. Итак, наши госвами, Рупа Госвами, Сируп Санатана Бхата Рагунат, все они были спутниками гопи, гопи Бхава Расамритамби Лахари, Калола Магна Махур, Ванде Рупа Санатана Рагу Игоу, Шри Джива Гопадакоу. Шестеро госвами, Рупа Санатана Бхата Рагунат, Шри Джива Гопал Бхата Даса Рагунат, были очень-очень большими людьми, необычными людьми, министрами, землевладельцами, учеными, Они не были обычными людьми, но они оставили все, тяктвату, нама, шиша, мандала, патиша, нимсада, тучават. Подобно Рупе Госвами и Санатни Госвами, они были министрами в правительстве Хусейн Шаха. Рагунат Дас Госвами был единственным сыном своего отца и дяди. Они были очень большими землевладельцами и имели доход в 2 лакха рупи. 500 лет назад 12 лакхов, это было 12 крор сейчас. Они были очень богатыми людьми. Подобным же образом Гопал Бхатта Госвами, Шридева Госвами, они также были очень учеными. Шридева Госвами был племянником Рупы Госвами, он был великим ученым. И независимо от того, были ли они учеными, богатыми людьми. Думать, если оно будет жить, то я разлом. Потому что одно плохо, моим чувствам будет очень плохо. Что есть кто-то румяне и белее. Вот в сказке говорится, зеркальце. Я ли на свете всех белее. И то есть, ну жила бы себе мирно, ну есть, да есть. Но одна мысль, что кто-то есть лучше, уже беспокоит. Посмотрите, сколько всех с проблем. Одна мысль, что кто-то лучше меня может причинять мне беспокойство. Итак, эти анархи, они не позволяют действовать. И когда Шрила Харидас Тхакур обратился к змеям, змеи подчинились, они уползли. Они взяли и переместились, вообще они переехали в другую пещеру. С пожитками. Смотрите, вот это есть царь. Вот это есть царь. Это на самом деле представитель. Настоящий представитель Нара-Нарая. Если вы помните, в библейской истории было предсказание, что придет царь иудейский. И все забеспокоились. Ирод так обеспокоился своим положением. Думает, царь, значит, власть сейчас захватит. Практически Ленин с небес спустится. Все. Революция будет. Ну какой царь? О каком царе речь шла? Тот, который, как отец, с любовью обращается к нашему изначальному сознанию. Тот, кто может связать нас посредством параматмы, с Кришной, с Богом, он обращается к нашему сознанию Кришны, к нашей душе, затрагивает наше сердце. Затрагивает наше сердце. И если мы глухи к этому, тогда он прибегает к определенным обязанностям, которые также кем они определены? Определенные обязанности. Кем же определены эти обязанности? Несомненно, Богом. Бога откровенные писания. Кришна говорит, я разделил общество на 4 варны и ашрамы, чтобы они могли следовать закону, дхарме. Чтобы они могли следовать дхарме. И иногда царь может наказывать, но он не наказывает из гнева. Он строго наказывает из любви, поскольку богооткровенные писания обучают кшатрию, как и кого и за что нужно наказывать. То есть практически рука царя – это рука кого? Кришны. Рука Кришны. А кого бы Бог не наказывал, это только для него что? Благо. Но когда он наказывает эгоистическое живое существо, это не приносит блага, это не дает прогресса, это не дает очищения. Когда нас ругает человек, который не знает, как нас наказывать, мы что-то сделали не так, и он не знает, он не из любви действует, не из законов Божьих, а действует по собственной прихоти, как викарный, просто из эгоизма, потому что, видишь ли, мы лично ему что-то не так сделали, то мы не будем прогрессировать от этого. И даже не сможем очиститься от такого вида наказания. Таким образом, сознание Кришны – прерогатива высших сословий. Что значит высшее сословие? Это больше ответственности. Больше ответственности за каждый свой поступок. Умом, речью и действием. Больше ответственности. Но Кришна говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие в этом мире сопровождается недостатками. Но это не дает тебе права, Арджуна, не исполнять свой долг. Долг, конечно, будут недостатки, будут оговорки, будут погрешности. Почему? Потому что этот мир несовершенен. Этот мир несовершенен, здесь всегда есть погрешности. Как огонь дымом, так и любое усилие недостатками. Любое. Но это не дает права не исполнять своего долга. Итак, Кришна смотрит не на дым, он смотрит на огонь. Его интересует огонь, огонь сознания. Итак, высших сословий практически нету. Шутка. Итак, мы обсуждаем с вами, что означает взять чувства под контроль. Что такое успокоить эти проблемы внутри нас? Вы, может быть, знаете, что, или наверняка знаете, что в нашем сердце есть эти анархи. Арха означает то, что является ценностью. Не знаю, дхарма, артха, кама, мокша. Артха – богатство. Есть анартха – то, что не имеет никакой ценности. И эти анархи присутствуют в нашем сердце. Душкритотха – результат нашей греховной жизни. Сукритотха – это результаты наших благочестивых поступков, нашей пуньи. Дальше существует апаратхотха – все наши оскорбления, которые мы совершаем. И также есть другой вид анартхи, который называется бхактиютха. Это те отклонения, которые мы совершаем при определенной деятельности, очистительной деятельности, служении Богу. У живого существа все эти анартхи делятся на три составные части. Одна называется асаттришта – жажда материального наслаждения, жажда объектов чувственных наслаждений. Живое существо устремляется с такой силой к этим объектам, что практически больше ничего вокруг себя не видит. Это называется вожделение. Как мы хотим убить комара или хотим убить муху. Комар один раз кровь выпил, все, он улетает. Мы начинаем его преследовать. Целую погоню. Он все, наелся. И мы хотим ему отомстить. Поэтому многие люди видят, как комара, раз они там весь в крови. Убиваем живых существ. Тараканы, они даже не кусаются. Просто нам не нравится их форма. Потому что в гуне страсти живое существо определяет все остальные живые существа по форме. Говорится, никто не может понять наставление духовного учителя и смысл ведических писаний, если он находится в гуне страсти. Что же говорится, можно говорить об отвратительной гуне невежества, когда в гуне страсти ничего понять не может человек. Нам не нравится форма, мы видим какого-то жука, такого необычного, у нас, и хочется его раздавить, сжечь, смыть в сердце. Мы не понимаем, что это души. Это также души. И жизнь не мы им дали, чтобы их убивать. Мы не имеем права их судить. Поэтому глубокое понимание этого термина «не судите, ибо судимы будете». И здесь говорится, что есть такой ад, где также будут судить. Эти живые существа также будут осуждать. Это живое существо, которое не понимает этого. Что жизнь дал Господь. Это его доля. Его тело, такое тело он получил в долю, как результат своей деятельности. Такой вид поведения. Никто не имеет права его судить, кроме Господа. А если мы хотим осудить, все-таки... Кстати, мы должны почитать в шастрах, судимо ли такое живое существо мной или нет. Или я должен просто отойти в сторону. И говорится, что есть живые существа, которые специально созданы Господом, чтобы причинять беспокойство. Специально созданы Богом, чтобы причинять беспокойство, быть беспокойство людям. Таким образом, они орудие в руках Господних. Они не действуют по собственной прихоти. Кришна специально создал их и направляет в этом направлении. Таким образом, причиняя им беспокойство, мы восстаем против кого? Против Бога. Мы считаем, что они не имеют права. А Кришна им сказал, кусайте их, закусайте их вообще. Я вам говорю, закусайте. Но если хоть кто-то что-то вам сделает, потом мы его раздавим, как сахарный тростник. Я устрою. Вы сами это сделаете. Так что ничего не бойтесь. Кришна в сердце каждого живого существа пребывает. Кришна говорит Арджуне, убей их, и этим ты принесешь им благо. Кришна также может находиться в сердце комара и сказать, кусай его еще, ну хорошо. Проучи, негодяя. Адхипхута. Адхипхаутика. страдания, причиняемые другими живыми существами. Кто он такой? Пусть получает наказание. Наслаждается. Камара или мошка на санскрите называют. Мошка. Камаратта — это тот, кто мешает наслаждаться камой наслаждения. Рата — это тот, кто освобождает вас от наслаждения. То есть не дает наслаждаться. Он не дает наслаждаться. Комары в самый ненужный момент летают. Когда мы только расслабились, хотим наслаждаться. А один звук, одна комариная песня. И уже все, беспокойство. Уже беспокойство. Чувства не удовлетворены. И когда чувства не удовлетворены, возникает гнев, и мы хотим казнить. Наверное, казнить. Даже само присутствие комара в комнате уже делает нас несовершенными. Он всегда нам может причинить. Пока он жив, я не успокоюсь. Также мы видим, как в Махабхарате описываются эти проблемы у кауравов. Когда Кришна пришел и сказал, дайте им полцарства. Мы сказали, нет. Ну дайте им хотя бы по городу, по какому-то. Ну сейчас. Дайте какую-то деревню. Сказали, нет. Мы даже не дадим им земли, чтобы они иголку смогли воткнуть. Речь не шла о жадности. Речь шла о том, что пока они живы, они не могут спокойно наслаждаться. Пока живы эти пандавы, кауравы не могли спокойно наслаждаться. И неважно, им просто уже не было места. Смотрите, какая сильная анартха. Что даже, что они вообще существуют, причиняло им беспокойство. Неважно, на такой земле. Речь не шла о делении земли. Речь шла об эгоизме. Что не должно быть людей лучше нас. Не должно быть. В этом обществе никто не должен превзойти меня. Мы можем так думать. В этом обществе никто не должен быть лучше, чем я. Более влиятельнее, чем я. Более могущественнее. Одна мысль, что кто-то более успешный причиняет мне беспокойство. Можем мы так думать? Хотя анархи. Итак, следующий вид анархи называется Хридая Дурбаля. Слабость сердца. Как Арджуна говорит, слабость заставила меня потерять всякое самообладание. В голове моей все перепуталось, я уже не знаю, в чем мой долг. Слабость. В чем же слабость? Моя привязанность. К чему? К объектам своих чувственных наслаждений. Мама, папа, там что-то еще. Вдруг власть пришла, богатство рухнуло на голову. Я и не хотел, а просто пришло. Человека, может, нету осад тришты какой-то жажды, но это приходит. И человек проявляет слабость сердца. Как Биламангала Тхакур говорит, когда преданный совершает очень хорошо преданное служение и прогрессирует, то говорится, Артха, Кама и Мокша стоят перед ним со сложными руками всегда, как служанки за спиной, ходят за ним. И все время говорит, ну скажи что-нибудь, мы сразу думаем. Артха, только щелкни, и сразу богатство появится. Только щелкни, променяй свою преданность на артху, на богатство. Кама стоит, ну давай, давай, давай, по каме. Давай, понаслаждаемся. Ну ты что, ты уже заслужил это. Смотри, давай славой, властью, почестями, давай женщинами, ну чем-то, давай. И мокша точно так же ходит и говорит, давай сейчас, будем свободны. И так приходит это к преданному. И преданный может не выдержать слабость сердца. Знаете? И поддаться. Знаете? Следующий вид анарх. И делят обычно эти три части. И следующий вид анархи называется апаратхи. Апаратхи. Оскорбление. И апаратхи разделяются на четыре категории. Первый как раз вот идет. Джива апаратхи. Оскорбление других живых существ. Джива апаратхи. Следующий идет Ишвара апаратхи. Богохульство. Помните, да? И они богохульствуют по поводу истинной религии. Помните? Дальше идут Нама апаратхи. Оскорбление имен Господа. Прямо с пренебрежением относятся. относимся к именам Господа. И следующее есть вайшнава парабхи, оскорбление святых личностей. Вайшнава — тех, кто имеет связь с Кришной. Есть разновидности этих аппаратов. Мы говорим вайшнава парабхи, подразумевает только вайшнава. Но есть разные трансценденталисты, есть имперсоналисты даже. Мы видим, что даже есть вот комары и мухи. Но есть святые личности. И в каждой какой-то системе есть свои святые. Прабхупада говорит, святые — это значит преданные Бога. Есть разновидности преданности. И когда мы не знаем этого, мы можем также совершать какие-то оскорбления по отношению к этим людям, к этим личностям. И говорится, что легко очень легко избавиться от джива-аппарата. В джива-аппаратхе присутствует джива-химса. Желание причинять беспокойство другим. Желание судить всех, осуждать их, смеяться, высмеивать. Джива-химса — легко избавиться. Также говорится, не совсем трудно избавиться от ишвара-аппарата, от оскорблений в адрес Бога. Можно просто воспеванием святого имени очиститься от всех оскорблений. Джива, химса, ишвара. Вот эти ишвара-аппаратки, джива-аппаратки. Но есть два вида оскорблений, от которых очень тяжело избавиться. Это нама-аппаратки и вайшнава-аппаратки. И говорится, что даже от нама-аппаратки можно избавиться. Но вот от вайшнава-аппаратки очень сложно избавиться. Почему? Потому что вайшнава-аппаратки дают очень удивительную реакцию. У души пропадает желание служить Кришне. У души может исчезнуть желание служить Кришне. Вот какой вид наказания. Ни у тела этого грубого, ни из-за физических неудобств, ни из-за ментальных проблем, ни из-за эгоизма, а сама душа может утерять желание служить Кришне. Желание достигнуть Кришны. Сама душа. Поэтому это считается самый опасный вид деятельности вайшнава-парабхи. Ибо он может полностью разрушить наше служение, наше желание служить Богу. Само желание служить. И здесь говорится, тот, кто убивает брахмана, будет наказан. Убийство брахмана считается очень большим грехом. Говорится, из всех двуногих лучшим является брахмана. Из тех святых лучшим является гуру, брахмана, который дает посвящение. Из четырех ногих корова лучшая. Итак, живое существо должно очень хорошо осознать, как оно может прогрессировать в духовной жизни. И не причинение вреда ни одному живому существу, Прабхупада здесь говорится. В шастрах говорится, что высшие сословия, брахманы, кшатри и вайши, очень хорошо осознают, у них есть разум и сознание, которые понимают, что ни в коем случае нельзя причинять ни одному живому существу беспокойство, если это не указано в Писании. Как, за какой вид деятельности, кому можно причинить беспокойство. Итак, чтобы продвигаться, мы должны научиться укротить свои чувства. А у нас есть это чувство, желание судить. Это опасное положение. Никто не должен действовать так. Почему? Потому что он также появляется, получает реакции. Но эти реакции можно очистить воспеванием святого имени. Я помню, как видел преданных, который давили так тараканов, и при этом говорит, прям так над тараканом: «Хари Кришна!» Раз — и давили. «Хари Кришна!» Раз — давили. То есть таким образом они считали, что их как бы способность, чистота их воспевания такова, что при смерти живое существо слышит этот нектар, исходящий из этих личностей, и отправляется в Вайкунтха-лоту. Они были уверены в этом. И эти люди были посвящены даже не один раз. Для меня это было очень дико. Очень дико. Очень странно. Очень странно. Поэтому мы должны очень хорошо уяснить, что это неправильное поведение, неправильные поступки. И каждый раз, говорится, контроль чувств — это наша способность правильно оценивать то, что происходит внутри нас. То, что происходит. Потому что изнутри это выходит наружу. Желание критиковать кого-то. Надо себя контролировать. Желание критиковать. Желание искать недостатки. Вместо того, чтобы увидеть какие-то хорошие качества, мы стараемся разглядеть недостатки. Это недостойные поступки, на них обратить внимание. Мы должны очень хорошо понять из шастр, что любой человек имеет недостатки в этом мире. Любой. Потому что любое усилие сопровождается недостатками. А человек делает усилия по направлению к любой деятельности. Чтобы совершить какую-то деятельность, нужно усилие. А значит, никто совершенно не действует. Всегда можно найти недостатки. И Прабхупада говорит, что тот, кто ищет недостатки, он будет очень успешен в этом. Что в этом мире очень много недостатков. Здесь можно найти недостатки даже у самой совершенной личности, у Кришны. И мы можем видеть, как демоны, они Кришну критиковали, постоянно находили в нем разные недостатки, обсуждали его. Да. Даже Арджуна, будучи другом Кришны, находил разные такие проблемы и высмеивал его публично, когда они собирались с пандавами где-то в кругу преданных, ну, высмеивали Кришну. Но это была такая любовная. Находил, но высмеивал Кришну. Смеялся над Кришной, потешался. Специально так говорил, что все хохотали над Кришной. Поэтому он потом извинялся. О Боже, ну прости, я так тебя выставлял. Итак, в сердце живого существа существует очень много грязи. Очень много. И если мы на самом деле идем путем знания, нужно очень хорошо разобраться, что происходит в нашем сердце. Иногда человек даже не обращает на это внимания, что он делает. Почему? Он не живет знанием. Человек, вот сегодня я говорю, что это нельзя, и человек сейчас же может пойти, таракан полет, краски наступить, и сказать, ой, не заметил. Заметил, автоматически сделал. Уже видит, что таракан на кухне там этих тараканов давит. Или там комаров. Клопов, вот здесь говорится, вши, ну, всякие разные живые существа есть. И говорится, что они не отдают себе отчета. Они действуют исключительно под влиянием гун материальной природы. И направляет их сам Господь изнутри на эту деятельность. Вы помните, есть история, как Шрила Прабхупада описывает деятельность своего отца, как он решал проблему с крысами. Он их не истреблял, не какой-то мышьяк там подкладывал. Он был вайшнавом, у него в сердце было сострадание к живым существам. Что же он делал? Как он делал, чтобы они не грызли его мешки, его всю эту продукцию не уничтожали? Он большие тарелки просады им давал. Он их кормил. Он беспокоился о их душе. Он не убивал их. Он их кормил на убой просады. Говорится, когда животное на убой ест просаду, оно само убьет скоро. Да, потому что животное, которое получает просад начинает давать прогресс. И живое существо лишается низшей формы жизни, чтобы получить более высшую форму жизни, человеческую. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, отец Шрилы Прабхупады, возвышенный вайшнав, принадлежащий к высшим сословиям, несомненно. Он понимал это и сострадал этим крысам, применял это знание. Также мы думаем, что тот просад, на который мухи сели, там они что-то скушали. Мы не понимаем, что они-то души. Поэтому у нас возникает такое негодование по поводу этого. Просто все надо делать аккуратно, чисто. Но этого не избежать. В материальном мире всегда будут живые существа, которые будут садиться, кусать. Такова карма. Таковы тройственные страдания. Архипхаутика, архиатма, архидайва. Но мы не должны позволять себе действовать таким образом. Ничего не. Итак, этот процесс анартха-нивритти, избавление от анартх, он возвышает нас до этого уровня, который называется ништха, устойчивый, гуна благости, где мы можем отказываться от плодов своей деятельности, не считая себя причиной этой деятельности и понимая, что плоды этой деятельности нам не принадлежат. Есть очень много проблем. Говорится, живое существо удерживается в когтях майи только потому, что оно привязано к плодам и хочет получить награду. И самая высшая награда – это чувственное наслаждение. Самое высшее грубое чувственное наслаждение – это половое отношение. Тонкое – желание выгоды, желание выделиться и желание славы. И живое существо хочет что-то из этого получить. Либо грубое, либо тонкое. Потому что оно привязано к плодам деятельности, считая себя действующим. А Кришна говорит, ну разумный человек всегда понимает, что действует в этом мире лишь гуны материальной природы. Лишь гуны действуют. Кришна также говорит, все введены в заблуждение, ибо никто не знает, что действует, лишь я один. Живое существо даже не действует, представляете? Действует Кришна, либо через гуны, либо как Светлуша сам. Живое существо даже не действует, поэтому говорится, ища вася и дам сарвам. Все принадлежит Кришне. Он верховный контролер, он верховный наслаждающийся. Почему? Потому что он действует, и он имеет право наслаждаться, он имеет всю славу, все богатство, все отречение, все ему принадлежит. А он только выделяет живому существу за его желание. Этому дала, этому дала, этому дала, этому не дала. И служил. Мандаларати не пел, на приветствие божеств не ходил, поэтому и дам. Джапу не повторял, не слушал, не изучал, не служил вайшнавам, не сострадал другим живым существам. Не получишь ничего. Итак, в заключение подведем такое резюме, что нужно постараться контролировать наши поступки знанием изнутри. Не только внешним, но и внутренним. То есть внутренние наши чувства тоже должны быть под контролем. И тогда мы сможем всегда видеть, кто мы на самом деле. И это делает нас всегда такими смиренными. Потому что столько еще проблем внутри, что гордиться еще практически нечем. Столько внутри проблем, столько беспокойств, а что обо мне подумают, а что скажут люди, а что-то-то, столько еще много проблем. А вдруг подумают, что я не продвинутый? А вдруг меня сейчас никто не выделит среди всех? Столько проблем. А вдруг моя идея не достигнет успеха? У меня есть такая идея, и сейчас ее никто не примет. Эти дураки не приняли мою идею. Ничего не соображают. Мы так привязаны к плодам своей деятельности, хотим получить ее. Поэтому мы так страдаем постоянно. В постоянном беспокойстве. Только у нас расстройство нервной системы. Мы не умиротворены. Мы постоянно сражаемся за что-то. Что нет умиротворения. Нету ахимса. Есть только джива-ахимса. Когда кто-то говорит, фу, эти корми. Как он будет им проповедовать? Когда он развил антипатию к людям. Как можно проповедовать этим душам, если мы развили к ним антипатию? Поэтому, говорится, преданный, он видит их, как любимых детей Господа, которые немножко ошиблись, немножко заигрались в этом материальном мире. Да, заигрались немножко. И очень хорошие люди заигрались немного, покрылись всякими проблемами. Он испытывает большое уважение, большое... Он знает, что Кришна любит их, потому что он любит Кришну, и он знает, что Кришна каждого из них любит. Поэтому как он действует? С великим состраданием, с великим почтением, даже к грешным живым существам. Он видит, что они просто как невинные действуют. Не знают, сбиты с толку своим прошлым, своим настоящим. Просто сбиты с толку. Поэтому, говорится, проповедник не может быть успешным в проповеди, а наша сампрадая, она проповедническая, наш искон, это проповедническая миссия. Дживадоя, мы несем самый главный этот аспект. Прабхупада говорит, миссия искон, это проповедь. Систематически распространять духовное знание среди людей во всех концах света, в каждом городе и каждой деревне. Это одна из первейших задач искон. Систематически распространять духовное знание для восстановления истинных ценностей в обществе, чтобы установить мир во всем мире. Смотрите, какая великая идея. Восстановление мира во всем мире. Не войны, и Курукшетру мы тут хотим устроить. Обострить отношения преданных с корми. Что такие корми? Иногда так никто не знает, что такое корми. Не сражаться, а сострадать. Три, говорится, три умонастроения, которые несет человек, настоящий ученик в своем сердце. Три настроения, которые Кришна принимает, как уже как служение. Это когда мы действуем ради очищения. Для чего нам очиститься? Чтобы чисто служить Кришне. Когда мы действуем из сострадания, еще более высокий уровень. И когда мы действуем, чтобы просто Кришна был доволен. Гуру и Кришна были довольны нами. Это вообще совершенно его. Когда нас не интересует очищение, и даже как бы мы не из сострадания вроде действуем, а просто хотим удовлетворить Кришну. Вот эти три аспекта. Три аспекта. Это есть правильное настроение в служении Богу. Анукулья — желание удовлетворить Кришну. В нектаре наставления говорится. Анукульяна Кришна, Анукшиланам Бхакти Бхуттамам. Что в награду мы только Бхакти просим. А чтобы получить Бхакти, должно быть это Анукулья. Желание, единственное желание, это доставить радость Господу. Доставить радость духовному учителю. Как обрадовать Господа? Доставить радость Гуру. Служить так, чтобы Гуру был доволен тем, что мы делаем. Не просто удовлетворен. Гуру, я еще не упал. Ой, я так доволен. Думаю, ничего же Кришна. А на самом деле, что-то сделать, чтобы доволен Гуру. Удовлетворен. Не надо даже писать письма. Почему? Потому что Гуру связан с учеником посредством параматмы. Посредством параматмы, сверхдуши. Сверхдуша контролирует все. Она является свидетелем любого нашего поступка, любого мотива. Никогда не надо беспокоиться, что кто-то не знает, что мы столько книг распространили, сколько мы очков там заработали. Это делается только для того, чтобы вдохновлять живых существ, которые еще не достигли этого сознания. У нас есть привязанность к почте. Мы еще хотим, чтобы нас выделили, подарили нам что-то. У нас есть эти желания. Есть одна история про одного садовника в храме Господа Вишну. Его звали Склероз. Его звали Склероз. То ли Вишварупа, то ли... Нет, не понимаю. Это другой садовник уже был. И садовников вот. У Вишны садовников вот. Вишнурака вспомнил. Вишнурака я знаю. И вот этот Вишнурата, я коротко расскажу, совершил очень важное служение для Господа. Предался ему и сделал все. Стал совершенным инструментом и сделал все. И потом он возвращался домой. И слава прибежала быстрее его. Кришна так устроил. Богиня удачи уже прибежала, сказала, все, идет, давайте скорее. И там описывается, когда его встречали. Его обсыпали цветами, можете, как мы, да? Обсыпаем. Все такое. И описывается его состояние, объясняется. Говорится, каждый лепесток, который на него попадал, был как кусок битого стекла, который резал его тело. Когда кто-то кричал «Джай, Вишнурата!», он говорит, это был как камень, который достиг головы, булыжник, который попали по голове. И каждый какой-то знак внимания он воспринимал как плевок в лицо. Так он был смиренен. И он заплакал. Когда все ему устроили такую целую пуджу, он заплакал, сказал, я больше тебе, он к Кришне обратился, сказал, я больше тебе вообще никогда служить не буду. Он сказал, ты меня опозорил перед всеми. Теперь все думают, что я ради этих почестей служил тебе. Я никогда не хотел ничего получить от тебя. кроме того, чтобы ты просто был доволен. А ты считаешь меня такой низкой личностью, что все, что я сделаю, это вот для этого, ты меня сейчас так благодаришь. Если бы ты хотел меня отблагодарить, ты просто бы никогда не уходил из моего сердца. А чем же ты меня отблагодарил? И он сказал. Каждый этот лепесток был подобен стеклу, которое больно резало мое тело. Каждое прославление было как камень, ударивший по голове. И каждый знак внимания, как плевок. Ты думаешь, что я ради этого, что ли, все это делаю? Я сказал, с сегодняшнего дня я не буду никогда тебе поклоняться. Плюнул и перестал, сел и все. И в гневе стал о нем думать. И Господь Вишну из храма из этого вылетел на дороге. И к нему прилетел. И он говорит, это что еще такое? Ты еще взял из храма, что бежал? Уходи отсюда, я с тобой не разговариваю. Уходи, я с тобой вообще видеть не могу, слышать не хочу вообще. Я думал, ты такой классный. Отец мне всегда с детства говорил, что ты такой классный. Что ты со мной не говоришь? Все, я обиделся. Уйди. Ну все, ты перестань, что ты обижаешься-то. Я-то тут при чем? Богиня удачи выскочила, побежала, все устроила. Я вообще здесь ни при чем. Он говорит, я что, я должен ее ругать, она твоя жена, иди с ней сам разбирайся. Еще с Матаджи я буду там разбираться с твоей. И он очень гневался, он ругался. Какой стати я должен твоей Матаджи сейчас там наставление давать? Ты ее повелитель, иди. Та женщина себя ведет неправильно, муж должен говорить. Женщина говорит бессмысленно. Ну что? Ничего. Поэтому взрослые люди к родителям идут, да? Что ваш ребенок там сделал в подъезде в углу, видели, нет? Обзывался, язык показывал, глаза косил. Все родителям говорят, стекло выбил, давайте платите. Дети что там, что им сделаешь? Ну, маленькие. Они говорят, дым-дым. Вот смотрите, ничего не соображают. Ну что? Я буду, не буду. Ну пойдет дальше это делать. Ты сказал, разбираешься со своей матерью. Ты ее повелитель, она тебя любит, она все ради тебя готова сделать. Ничего себе ты ее контролируешь, она наделала его. И он сказал, я думаю, что все это из-за тебя. Поэтому я с тобой не разговариваю, как это зачем. И тогда Вишну начал извиняться, ну прости меня, ну я же не так получилось, ну что? Нет. Так обратно. И говорится, это была кульминация таких проявлений любовных взаимоотношений, этого преданного с Кришной. Кришна наслаждался такими отношениями. Да, наслаждался такими интересными отношениями. Что-то похоже, да, на отношения такие, скажи, гоготи так сядет. И Кришна сказал, хорошо, тогда я твоим слугой сейчас стану. И тогда все уже будут видеть, знаешь что? Я вот буду днем и ночью сейчас тебе служить. И он вообще испугался, он говорит, что ты, я тогда, он сказал, что тогда сделаешь, а я еще больше тебе служить начну, вообще из храма уйду и буду тебе служить, кланяться тебе буду публично на улице, и все будут говорить, смотрите, он какой великий стал, Вишну ему кланяться, ты не посмеешь, он сказал, он сказал, посмею, если не простишь, так буду делать, все прощаю, иди в храм быстрее, уходи. Он мне должен простить меня, и твое прощение будет, ты будешь так же мне служить, все будешь делать для меня, будешь петь мне, ты как мне поешь? Я же твой слуга. А, ты мой слуга? Тогда возвращайся в храм. Он сказал, хорошо, возвращайся в храм, но я твой слуга, не забывай, если ты не будешь приходить ко мне, я начну тебе служить. Он сказал, давай благословение. Перед тем, как я пойду служить тебе в храме, я буду служить тебе, буду Богом. Только потому, что ты меня просишь, чтобы я Богом был, а не твоим слугой. Я возвращаюсь по твоим указаниям, я принимаю положение Бога. Ты хочешь, чтобы я Богом оставался? Да. А то смотри, я твоим слугой стану. Все, ты мне даешь наставление. Возвратиться в храм и стать Богом там. Да, да. Ну, хорошо. Ну давай благословление теперь все. Ну что как я могу стать Богом без твоих благословений? И он уже запутался. Я сказал, хорошо, любые все благословения прими. И он сказал, давай начинай говорить, что какие благословения, я не помню, все, что значит все. И он был простым человеком, он сказал, ну живи 1000 лет, не болей. Не болей, пусть тебя тройственные страдания беспокоят. Враги все твои отстали от тебя. И он стал благословлять. Пусть твоя чакра, все нормально у ней будет. И он знал число 1000, он говорил, 1000 лет, пусть у нее все нормально будет. Пусть у твоей булавы, пусть она всегда нормальная будет, когда не поломается, ничего все у них. Этот твой лотос пусть никогда не вянет 1000 лет. И он так все благословлял. И видишь, что он был в восторге от всех этих взаимоотношений. И он сказал, ну все, теперь я готов возвратиться. Но помни, я твой слуга. Он говорит, что все помню. И Господь вернулся. Такова преданность. Он не хотел получить ничего на самом деле, кроме вот этих отношений. И он получил. И когда Господь Вишну отправился в храм, он сел, и он был счастлив. Он был счастлив. И он так боялся, что Кришна начнет ему служить. Так боялся. И он стал все собирать, все опять делать. Нет, если я этого не сделаю, он начнет мне служить. Кришна начнет мне служить. Ужас. Ужас. Стыдоба. Вот о чем мы должны беспокоиться. Шримад Бхагаватам Класки Джай, Шри Рупада Киджай, Шри Шри Вармитай Киджай, Шри Джаганат Свами Киджай, Шри Баладев Киджай, Шри Сумадра Киджай. Гоура Праминанда. Спасибо большое.